Страшное зрелище представилось взору Д'Артаньяна, и мороз пробежал у него по коже. Этот мягкий свет, эта уютная лампа озаряли картину ужасающего разгрома. Одно из оконных стекол было разбито, дверь в комнату была выломана, и створки ее висели на петлях. Стол, на котором, по-видимому, приготовлен был изысканный ужин, лежал опрокинутый на полу. Осколки бутылок, раздавленные фрукты валялись на паркете. Все в этой комнате свидетельствовало о жестокой и отчаянной борьбе. Д'Артаньяну показалось даже, что он видит посреди этого необыкновенного беспорядка обрывки одежды и несколько кровавых пятен на скатерти и на занавесках. С сильно бьющимся сердцем он поспешил спуститься на землю. Ему хотелось взглянуть, нет ли на улице еще каких-либо следов насилия. Неяркий и приятный свет по-прежнему мерцал посреди ночного безмолвия. И тогда Д'Артаньян заметил нечто такое, чего не заметил сразу, ибо до сих пор ничто не побуждало его к столь тщательному осмотру. На земле, утоптанной в одном месте, разрытой в другом, имелись следы человеческих ног и лошадиных копыт. Кроме того, колеса экипажа, по-видимому, прибывшего из Парижа, проделали в мягкой почве глубокую колею, которая доходила до павильона и снова поворачивала в сторону Парижа. Наконец, Д'Артаньян, продолжавший свои исследования, нашел у стены разорванную дамскую перчатку. Эта перчатка в тех местах, где она не коснулась грязной земли, отличалась безукоризненной свежестью. То была одна из тех надушенных перчаток, какие любовники столь охотно срывают с хорошенькой ручки. По мере того, как Д'Артаньян продолжал свой осмотр, холодный пот все обильнее выступал у него на лбу. Сердце сжималось в ужасной тревоге, дыхание участилось. Однако для собственного успокоения он говорил себе, что, быть может, этот павильон не имеет никакого отношения к госпоже Бонасье, что молодая женщина назначила ему свидание возле этого павильона, а не внутри его, что ее могли задержать в Париже ее обязанности, а, быть может, и ревность мужа. Но все эти доводы разбивало, уничтожало, опрокидывало то чувство внутренней боли, которое в иных случаях завладевает всем нашим существом и кричит, громко кричит, что над нами нависло страшное несчастье. И Д'Артаньян словно обезумел. Он бросился на большую дорогу, пошел тем же путем, каким пришел сюда, добежал до парома и начал расспрашивать перевозчика. Около 7 часов вечера перевозчик переправил через реку женщину, закутанную в черную накидку, и, по-видимому, отнюдь не желавшую быть узнанной. Однако именно эти особые предосторожности и заставили перевозчика обратить на нее внимание, и он заметил, что женщина была молода и красива. Тогда, как и ныне, множество молодых и красивых женщин ездили в Сен-Клу, не желая при этом быть замеченными. Но, тем не менее, Д'Артаньян ни на минуту не усомнился в том, что перевозчик видел именно госпожу Бонасье. Воспользовавшись светом лампы, горевшей в хижине перевозчика, молодой человек еще раз перечел записку госпожи Бонасье и убедился в том, что не ошибся, что свидание было назначено в Сен-Клу, а не в каком-либо другом месте возле павильона господина Дестре, а не на другой улице. Все соединялось, чтобы доказать Д'Артаньяну, что предчувствия не обманули его, и что случилось большое несчастье. Он побежал обратно. Ему казалось, что, быть может, за время его отсутствия в павильоне произошло что-нибудь новое, и что его ждут там какие-то сведения. Переулок был по-прежнему безлюден, и тот же спокойный мягкий свет лился из окна. И вдруг Д'Артаньян вспомнил об этой немой и слепой лачуге, которая без сомнения видела что-то, а, быть может, могла и говорить. Калитка была заперта, но он перепрыгнул через плетень и, не обращая внимания на лай цепного пса, подошел к хижине. Он постучался. Сначала никто не отозвался на стук. В хижине царила такая же мертвая тишина, как и в павильоне. Однако эта хижина была его последней надеждой, и он продолжал стучать. Вскоре ему послышался внутри легкий шум, боязливый шум, который, казалось, и сам страшился, что его услышат. Тогда Д'Артаньян перестал стучать и начал просить. Причем в его голосе слышалось столько беспокойства и обещания, столько страха и ласки, что этот голос способен был успокоить самого робкого человека. Наконец, ветхий, полусгнивший ставень отворился, или, вернее, приоткрылся, и сразу же захлопнулся снова, едва лишь бледный свет небольшой лампы, горевшей в углу, озарил перевязь, эфес шпаги и рукояти пистолетов Д'Артаньяна. Однако, сколь не мимолетно было все это, Д'Артаньян успел разглядеть голову старика. «Ради бога, выслушайте меня!» — сказал он. «Я ждал одного человека, но его нет. Я умираю от беспокойства. Скажите, не случилось ли поблизости какого-нибудь несчастья?» Окошко снова медленно отворилось, и то же лицо появилось в нем снова. Только сейчас оно было еще бледнее прежнего. Д'Артаньян чистосердечно рассказал старику все, не называя лишь имен. Он рассказал, что у него было назначено возле этого павильона свидание с одной молодой женщиной, что, не дождавшись ее, он влез на липу и при свете лампы увидел разгром, царивший в комнате.